Глава 11. А вот в Стилхерсте Хемингуэя поджидало полное фиаско. Единственный свидетель, обративший внимание, как спортивный автомобиль Вики остановился перед домом доктора Честера, настолько путался в показаниях, что инспектор с негодованием отказался от бесплодных усилий уточнить время приезда русского князя. Он уже хотел было сесть в машину и пуститься в обратный путь, когда констебль указал ему на седан, остановившийся у почты. «Это машина доктора Честера», — сказал он. «А вот и он сам». На почту, служившую также бакалейной лавкой, инспектор Хемингуэй следом за доктором не пошел, дождавшись его возвращения у машины. Услышав, что перед ним полицейский чин из самого Скотланд-Ярда, доктор Честер ничуть не удивился, осведомившись только, чем может быть полезен. «Дело в том, сэр, что я проверяю кое-какие показания», — пояснил Хемингуэй. «Будет очень кстати, если вы припомните, в котором часу вернулись в воскресенье домой, где застали приглашенного вами князя». «Мне очень жаль, но боюсь, что это невозможно. Помню только, что после 5, потому что меня задержали. Может, минут в 5-6». «И на том спасибо», — ответил инспектор Хемингуэй со вздохом, заставившим доктора Честера улыбнуться. «Вы уж извините, инспектор». «О, привет, Хью!» К ним приближался Хью Диринг. «Раз уж ты, дружок, стал в Пеллингзе другом семьи и советником», — произнес доктор Честер, «позволь представить тебе инспектора Хемингуэя из Скотланд-Ярда». «А перед вами, инспектор...» «Мистер Диринг». Обладая прекрасной памятью, инспектор Хемингуэй тут же поспешил уточнить. «Вы тот самый господин, который приехал в Пеллингс сразу после убийства мистера Картера?» «Совершенно верно», — жизнерадостно ответил Хью. «Только не спрашивайте, уверен ли я, что не встречал по пути подозрительных личностей. Не то я начну кусаться». «Вы в Пеллингс? Могу вас подбросить. Моя машина стоит за углом». «Спасибо, сэр. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Только, с вашего позволения, шепну пару слов своему сержанту». Хью кивнул и проводил его взглядом. «Эх, а я так надеялся, что до этого не дойдет», — со вздохом произнес он. «Увы, это было неизбежно», — сказал доктор Честер. «Впрочем, этот инспектор оставляет вполне благоприятное впечатление». «Как там дела в Пеллингсе?» «Не знаю, сегодня еще там не был. Вчера вечером все было в порядке. Вы, наверное, слышали, что в кустах нашли одно из ружей покойного Фэншоу?» «Да, слышал». Тем временем инспектор Хемингуэй, отдав сержанту какие-то распоряжения, вернулся, и Хью повел его к своей машине. «Скверное дело, инспектор», — сочувственно произнес Хью. «Пока не знаю, сэр», — ответил Хемингуэй. «Есть в нем и свои притягательные черты. Иностранные аристократы, например», — пояснил он, перехватив недоуменный взгляд молодого человека. Хью расхохотался и уселся за руль. «Надеюсь, князь не обманет ваших ожиданий», — смеясь пробормотал он. «Как у вас с чувством юмора?» Во взгляде инспектора промелькнула хитреца. «А что? Вы советуете мне им запастись?» — переспросил он в ответ. «Непременно, тем более, что ваш предшественник был его напрочь лишен». «Как удачно, что я вас встретил», — произнес инспектор Хемингуэй, чуть помолчав. «В отличие от некоторых моих коллег, я никогда не отказываюсь от любой помощи. Откровенно говоря, я решил поехать с вами, чтобы попросить вас об одной услуге». «Какой?» — насторожился Хью, переключая скорость. «Как вы произносите тарабарскую фамилию этого князя?» Хью, понимающе улыбнулся. «Да, инспектор, с вами и впрямь приятно иметь дело. Варасашвили». Инспектор Хемингуэй вздохнул. «Удивительно, чего только люди не придумают», — промолвил он. «Только прошу вас, сэр, сбросьте немного скорость. Я человек нервный, Да и к тому же хотел бы полюбоваться на окрестности, в кои-то веки хоть довелось прокатиться. «Что ж, полюбуйтесь», — великодушно предложил Хью, притормаживая. «Вот совсем другое дело», — удовлетворенно произнес инспектор Хемингуэй. «Обожаю разглядывать красивый пейзаж. А куда, кстати, ведет вон та дорога?» «В Кершоу. Но нам не туда, мы свернем направо». «Да, помню. А сколько времени занимает путь на машине от Пеллингса до Стилхерста?» «Минут 10, а то и меньше». «Спасибо. А как проехать на ферму Оклендс?» «Это по дороге на Кершоу. Отвезти вас туда?» «Нет, но вы мне кое о чем напомнили. Говорят, вы в субботу охотились. Какова ваша версия случившейся там заварушки?» «Ох, и вы туда же!» — в сердцах вздохнул Хью Диринг. «Она не имеет ни малейшего отношения к делу. Только такой осел, как Картер, мог беззаботно разгуливать под самыми выстрелами». «В самом деле?» «Что ж, порой меня и впрямь удивляет, как это наши охотники еще до сих пор не перестреляли друг друга. А куда ведет вон та дорога?» «Прямиком на ферму, это тупик». «Вот как! Я смотрю, здесь почти никто не ездит». «Да, уж в воскресенье и подавно». По губам Хью скользнула улыбка. «Машину здесь можно оставлять без опаски». Инспектор метнул на него восхищенный взгляд. «Вы просто читаете мои мысли, сэр». Слева показались ворота Дауэрхауса, за которыми можно было различить очертания горбатого мостика, переброшенного через речушку. Дорога ушла направо, и инспектор Хемингуэй осведомился, не проезжают ли они уже мимо угодий Пейлингса. Хью кивнул, а вскоре указал инспектору на въезд в гараж. Еще 50 ярдов, и его автомобиль, оставив позади главные ворота, прокатил по подъездной аллее и притормозил перед парадным входом. «Вот мы и добрались», — произнес Хью. Он выбрался из машины, взбежал по ступенькам и уже хотел было позвонить, когда из-за угла вынырнула Вики. «Вы готовы к первому потрясению, инспектор?» — быстро шепнул Хью, а затем произнес уже громко. «Привет, Вики! Я смотрю, от твоего траура уцелела лишь половина». Вики, облаченная в белоснежное кисейное платье, подпоясанное довольно аляповатой черной лентой с длинными бахромчатыми концами, ответила. «Да, мне кажется, что белый цвет очень к лицу юным девушкам. А переоделась я потому, что вдруг ни с того ни с сего стала чувствовать себя Анной Карениной. Устала, кстати, страшно». Инспектор Хемингуэй разглядывал девушку едва ли не в открытую. Хью сказал: «Мисс Фэншоу, позвольте представить вам инспектора Хемингуэя из Скотленд-Ярда». «Из Скотленд-Ярда?» — переспросила Вики, устремляя на Хью преисполненный укоризный взгляд. «Господи, как это отвратительно! О, вы самая низкая и подлая личность из всех, с кем я только сталкивалась. Мало того, что вы гнусный обманщик, так вы еще и предатель». «О, сегодня я вижу у тебя день высокой драмы», — невозмутимо промолвил Хью. «Ты бы хоть инспектора постыдилась. Кстати говоря, я вовсе за ним не посылал. Я просто подвез его из деревни». «Именно тогда, когда Эрминтруда снова так расстроена», — воскликнула Вики. Она обожгла инспектора критическим взглядом и вдруг, совершенно для всех неожиданно, одарила его лучезарной улыбкой. «А вы мне нравитесь куда больше, чем инспектор Кук. Он рассказал вам, что я оказалась почти на самом месте преступления. Потрясно, да?» «По его словам, вы ничего подозрительного не заметили, мисс», уклончиво ответил инспектор Хемингуэй. «Как, кстати говоря, и ваш пес». Он кинул любопытный взгляд на черную ленточку, которой девушка повязала голову, пытаясь удержать на месте буйные кудряшки. «Однако я хотел вас спросить, не довелось ли вам когда-либо потерять в прибрежном кустарнике свою заколку?» «Нет, я ими не пользуюсь. Бррр, жуткая дрянь. Вы, должно быть, хотите поговорить с моей мамочкой?» «Да, если можно. Так вы уверены, что это не ваше?» Вики брезгливо осмотрела заколку, которую он держал на ладони. «Ой, как трогательно! Нет, это развлечение для маменькиных дочек. Я в такие игры не играю». Видя, что Вики дальнейшего интереса к его находке не проявляет, инспектор Хемингуэй убрал заколку в карман и проследовал за девушкой в дом. Эрминтруда сидела в гостиной в обществе Мэри. Возле нее на журнальном столике громоздились стопки газет. Заметив юного Диринга, Эрминтруда воскликнула. «Ах, какое счастье, что вы приехали, Хью! Я как раз собралась подавать на них в суд за клевету. Вы только взгляните, что они тут понаписали!» Хью взял протянутую газету и с трудом удержался от смеха, увидев на помещенном на первой же полосе фотоснимке вытянутую физиономию князя Варасашвили с наглой ухмылкой. «Высокородный русский гость миссис Картер», — обиженно зачитала вслух Эрминтруда. «С таким же успехом могли бы насочинять, что это лакей миссис Картер, хотя я ни за какие коврижки не наняла бы лакея, походящего на помесь шарманщика с громилой. Нет, Хью, я убеждена, что меня нарочно подставили. Не говоря уж о том, что Алексис специально подчеркнул для них, что он грузин, а не русский. Вы же знаете, насколько обидчивы эти иностранцы?» Заметив входящего Хемингуэя, она осеклась, но тут же воскликнула. «А это еще кто?» «Милая Эрминтруда, это инспектор из Скотланд-Ярда», — пояснила Вики. «Его фамилия Хемингуэй, и он был бы просто очаровашкой, если бы не подозревал меня во всех смертных грехах». Инспектор Хемингуэй испуганно вздрогнул. «Да ничего подобного», — вырвалось у него. «Как вы могли подумать, мисс?» «Ну надо же! Заколка!» — оскорбленно фыркнула Вики. «Ах, как унизительно!» «Как? Скотланд-Ярд?» — завопила Эрминтруда, швыряя на пол вторую газету, которую уже вознамерилась было предъявить Хью. «Господи! Неужели меня никогда не оставят в покое? Неужто они считают, что мало надо мной поизмывались? Боже, и зачем только Уолли застрелили?» Инспектор Хемингуэй мгновенно завоевал уважение Хью, трезво оценив обстановку. «Я прекрасно вас понимаю, мадам», — быстро ответил он, — «и очень вам сочувствую. Вам, должно быть, докучали репортеры? Терпеть их не могу. Они настоящие стервятники, гиены. Им только повод дай, у мертвого глаза выгрызут». «А это значит князь?» «Надо же! Ни за что бы не подумал!» Эрминтруда поспешно выхватила у него газету. «Да, он тут сам на себя не похож». «А в чем, позвольте спросить, вы подозреваете мою дочь? Это возмутительно!» «Нет, мисс Фэншоу просто пошутила», — обезоруживающе улыбнулся инспектор Хемингуэй. «Я ведь приехал вовсе не ради нее, мадам, и даже не ради вас, хотя мне очень приятно с вами познакомиться. Скажите, вам никогда не приходилось видеть эту вещицу?» Вытащив из кармана заколку, он показал ее Эрминтруде. «Господи, какая дешевка!» Презрительно отмахнулась та, едва удостоив заколку взглядом. «А могу я взглянуть?» — спросила Мэри. «Я иногда подкалываю волосы». Инспектор протянул заколку Мэри. Внимательно посмотрев, Мэри сказала: «Нет, это не моя». «Но к кому же вы приехали, инспектор?» «Князю вассала Савара... к вашему иностранному гостю, мисс, с вашего позволения». «Что ж, помешать я вам все равно не в состоянии», — устало промолвила Эрминтруда. «Полицейские вообще ведут себя так, как будто весь дом принадлежит им». «Ох, Ю, вы ведь знаете все законы. Они имеют право мотать нервы Алексису. Он ведь такой чувствительный. А в газетах и так уже переврали его фамилию и понаписали всякой ерунды. В одной его даже назвали не князем, а бароном». «Да, возмутительно», — закивал инспектор Хемингуэй. «Боюсь, что...» — начал было Хью, но поспешно приумолк. «А вот и сам князь, инспектор». При виде инспектора Хемингуэя улыбка на устах князя замерзла. Он воздел руки к небу, воскликнув: «Как? Опять полиция? «Бедная моя крупиночка, вас совсем замучили. Почему вы сразу за мной не послали?» «О, Алексис, до чего же вы благородны и заботливы!» — растроганно промолвила Эрминтруда, смахивая надушенным платочком слезы умиления. «А я как раз и хотела за вами послать. Ведь инспектор именно к вам приехал». Князь приподнял брови. «Вот как?» «Что ж, инспектор, я в вашем распоряжении, хотя и не представляю, чем могу вам помочь. Я уже рассказал все, что знал. Откровенно говоря, ваши английские приемы ставят меня в тупик. Итак, что вам угодно?» «Я бы хотел переговорить с вами с глазу на глаз, сэр», — произнес инспектор Хемингуэй. «О нет, это вовсе ни к чему», — заявила Эрминтруда. «Во-первых, я хочу знать и имею право знать, что происходит. А во-вторых, уверена, что могу рассказать вам больше, чем князь». «Вы правы. Но дело тут только во мне», — невозмутимо ответил инспектор Хемингуэй. «Видите ли, когда я задаю кому-то вопросы в присутствии других людей, я смущаюсь и начинаю путаться». Князь великодушно махнул рукой. «Не беспокойтесь из-за меня, крупиночка моя», — провозгласил он. «Конечно же, инспектор, я пойду с вами». Он горделиво улыбнулся. «Идемте же». Проводив инспектора в библиотеку, князь закрыл дверь и тут же заговорил. «Я понимаю, что вас не интересует то, что я уже говорил другому полицейскому, да? Вы, конечно, хотите знать подробности про тот злополучный случай на охоте. Только, уверяю вас, это полный вздор. Вся эта дурацкая история выеденного яйца не стоит. Я ни за что не поверю, что мистер Стил намеренно стрелял в мистера Картера. Это просто немыслимо. Я не хочу даже обсуждать такую чушь». «Вы совершенно правы, сэр», — кивнул Хемингуэй. «И говорите очень убедительно. Поэтому на этот счет вы не услышите от меня ни слова». «Вот как?» — озадаченно произнес князь, не ожидавший столь легкой победы. «Что ж, я вижу, вы разумный человек. Значит, с вами можно говорить в открытую». «Именно на это я и рассчитываю, сэр. Я уверен, что мы с вами найдем общий язык. Меня интересует только один вопрос. В котором часу вы приехали к доктору Честеру в воскресенье?» «Но послушайте, мой друг, я уже говорил им. Без 5 минут 5». «А как вы это определили, сэр?» Князь пожал плечами. «Я приехал слишком рано. Доктора еще дома не было, а взглянув на часы, я увидел, что еще нет и 5. Все очень просто. Горничная подтвердит мои слова, мы с ней как раз обратили внимание на время». «Да», — мягко произнес инспектор Хемингуэй. «Она сказала, что вы даже показали ей свои часы». «В самом деле? Что ж, вполне возможно». «Я могу взглянуть на ваши часы, сэр?» «Ну, разумеется». Князь протянул ему левую руку, показывая часы. Инспектор кинул взгляд на собственные наручные часы. «Благодарю вас, сэр», — кивнул он. «Скажите, они хорошо идут? Кто-то говорил мне, что с такими изящными механизмами случаются сбои». «Нет, они идут без сбоев», — надменно произнес князь. «А разве у вас есть основания полагать, что я не был у доктора Честера в указанное время?» «Вы к этому клоните?» «О нет, что вы, сэр», — развел руками Хемингуэй. «Такими фактами я не располагаю», — добавил он. «Однако с часами порой происходят какие-то непонятные вещи. С ними надо держать ухо востро. Словом, я отрядил пару людей проверить ваши показания». Голос князя сорвался. «Вы? «Вы меня оскорбляете», — взвизгнул он. «Неужели вы подозреваете, что я мог убить своего? Человека, в доме которого я гостил? Это просто смехотворно. Не говоря уж о том, что у меня и мотива-то не было. Неужели только из-за того, что человек иностранец, его должны подозревать больше, чем человека, с которым мистер Картер был на ножах? Или мисс Клифф, которая должна была унаследовать его состояние, или, если на то пошло, мисс Фэншоу, которую застигли буквально на месте преступления, и которая прекрасно управляется с ружьем?» «Вы меня не поняли, сэр», — спокойно произнес инспектор Хемингуэй. «Просто я с детства питаю недоверие к часам. Вот и все». «Да». «Что вам нужно?» Последний вопрос адресовался дворецкому, как-то незаметно возникшему в комнате. Пики чопорно сказал, что сержант Уэйк просит о встрече. «Пригласите его сюда», — сказал инспектор Хемингуэй, и тут же ободряюще кивнул князю. «Должно быть, сэр, он нашел подтверждение вашим словам. Он очень способный малый, наш сержант». Однако оказалось, что способному сержанту так и не посчастливилось найти подтверждение словам князя. Более того, сын владельца одного из местных баров, который в воскресенье прогуливался с подругой по дороге, ведущей из Стилхерста в Кэршоу, видел, как машина мисс Фэншоу, за рулем которой сидел незнакомый господин, проехала мимо них по направлению к деревне уже в 6 часу. «Это ложь!» — возопил князь, в гневе хватаясь за спинку стула. «Вы меня оскорбляете!» «А почему он так уверен, что машина проехала в 6 часу?» — спокойно спросил сержанта инспектор Хемингуэй. «Он уверяет, что и он сам, и его подруга минут за 10 до этого слышали, как пробили церковные часы», — ответил Уэйк. «Сомнений у них нет». Инспектор Хемингуэй посмотрел на князя. «Я с самого начала подозревал, что с вашими часами что-то не так, сэр», — проронил он. «Интуиция, если хотите. Придется нам начать все с самого начала. Может быть, сэр, поговорим в открытую, как вы сами предложили?» «Это все неправда», — сбивчиво забормотал князь. «Я категорически возражаю. Если мои часы отставали тогда, то почему они сейчас идут правильно?» «Может быть, вы их сами подкрутили?» — подсказал инспектор. Князь ожег его испепеляющим взглядом. «Неужели вы верите какому-то деревенщине больше, чем мне? Вы меня возмущаете, мой друг!» Инспектор Хемингуэй терпеливо вздохнул. «Боюсь, что так мы с вами далеко не уедем, сэр. Расскажите мне подробно, чем вы занимались с тех пор, как покинули этот дом». «А это, насколько мне известно, случилось без четверти 5, и вплоть до самого приезда к доктору Честеру». «Опять преследование!» — горестно воскликнул князь. «Мало я от большевиков натерпелся, так теперь еще и вы туда же». «Ничего, сэр. Зато в нашей стране большевики до вас не доберутся. Тут я голову на отсечение даю. Но вот, отказавшись отвечать на мои вопросы, вы рискуете оказаться за решеткой». «Но ведь я не знал, что мои часы отстают», — вскричал князь. «И я ненарочно показал их этой женщине. А что бы вы сделали на моем месте? Дорогу я не знал, меня никто не провожал. А про ваше убийство мне ровным счетом ничего не известно, ей-богу». «Но теперь вы признаете, сэр, что ваши часы отставали?» — спокойно спросил Хемингуэй. «Да, они отставали. Но тогда я этого не знал. Послушайте, что я вам говорю. Да, выехал отсюда я без четверти 5. Я спросил мистера Картера, как проехать к дому доктора Честера. И он мне рассказал, но уже по дороге у меня все из головы вылетело, и я заблудился. Помню, как доехал до развилки, но там никаких указателей не было, и я, должно быть, свернул не туда. Немного проехал, но деревни не увидел. Прокатил еще мили 2-3, а потом понял, что свернул не там, где надо. Доехал до перекрестка и уже там, по дорожному указателю, понял, что еду в противоположную сторону от Стилхерста. Тогда уже развернулся и помчал назад. Вот и все. Понятно, сэр. Скажите, не удивило ли вас в таком случае, что после столь продолжительного путешествия ваши часы показывали только без 5:05? Я не обратил внимания. Я не засекал время. Может, даже и был чуть удивлен, но что из того? А когда вы поняли, что ваши часы отстают? Позже, когда вернулся в Пейлингс. В самом деле. Почему же вы не сообщили об этом инспектору Куку? Князь воздел руки к потолку. А вы поставьте себя на мое место. Я возвращаюсь и застаю здесь такой кошмар. Да? Я не виновен, но кто мне поверит? Неужели я должен был сам признаваться, что алиби на момент смерти мистера Картера у меня нет? Это же смешно. Я сразу понял, что лучше мне ни в чем не признаваться. Откровенно говоря, я не могу с вами согласиться, покачал головой инспектор Хемингуэй. Вы просто не понимаете, в каком положении я очутился. Что толку, если бы я рассказал полиции всю правду? Их бы это только запутало. Ведь про убийство мне и правда ничего не известно. Тогда как я бы оказался в ловушке? Нет, инспектор, вам не в чем меня упрекнуть. Вот тут-то вы, сэр, ошибаетесь, мягко заметил инспектор Хемингуэй. Если то, что вы мне рассказали, правда, то повели вы себя совсем неправильно. Господи! Да разуйте же глаза, инспектор! Неужто вы не способны ничего понять? Какая вам разница, где был во время убийства я? Спросите лучше, где находился в это время мистер Стил или мисс Клифф? Разве не я говорил вам, что вы запутаетесь, узнав, что у меня нет алиби? Или вы хотите воспользоваться тем, что я не англичанин, и свалить все на меня? Вот, значит, что вы задумали. Должно быть, сказали себе, ага, раз он иностранец, так можно сделать его козлом отпущения. Инспектор Хемингуэй сдержался с видимым трудом. В жизни не слышал подобной чуши, начал было он, но спохватился. Послушайте, сэр. Вы сами признались, что водили нас за нос, не говоря уж о том, что вы наплели инспектору Куку. А теперь вдруг пошли на попятный и заявили, что к вам здесь цепляются, как к иностранцу? Что вы дальше выдумаете? Я уже объяснил вам причину, по которой решил утаить правду. Сами видите, я думал, что это к лучшему. Да и сами судите, с какой стати мне было убивать Картера? «Насколько мне известно, сэр, вы очень дружны с миссис Картер», — многозначительно произнес инспектор Хемингуэй. «А, так вы считаете, что я застрелил беднягу Картера, чтобы жениться на его вдове?» — ядовито спросил князь. «Но ведь», — осторожно напомнил инспектор Хемингуэй, «именно такой поворот событий вы имели в виду, намекая на то, чтобы я допросил мистера Стила». «О, мой друг, вы глубоко заблуждаетесь. Мне совсем ни к чему было убивать Картера, поверьте. Человек-то он был неважный, вы уж мне поверьте, да и муж совсем никудышный. Все уладилось бы само собой. Миссис Картер развелась бы с ним. Понимаете? Вы ведь должны меня понимать, как-никак мы ведь с вами мужчины, верно? Да». «Я не делаю тайны из того, что хочу жениться на миссис Картер. Однако мне вовсе не по душе, что Картера убили. Я бы предпочел развод. Это ведь гораздо цивилизованнее, верно? Подумайте сами». Столь неожиданные откровения, похоже, застали нашего инспектора врасплох. лицо князя прояснилось. «Верно ли я вас понял, сэр?» — осторожно спросил инспектор Хемингуэй, — «что миссис Картер собиралась подать на развод?» Князь потупил взор, искоса посмотрел на инспектора и доверительно улыбнулся. «Не так быстро, мой дорогой. Сами понимаете, такие дела сразу не решаются. Видите, я с вами предельно откровенен. Надеюсь, я не покажусь вам излишне нескромным, если скажу, что по сравнению с Картером представляю для женщины куда более ценное приобретение. Вы согласны?» Картер постарел, обрюзг, пил как лошадь, тратил деньги супруги на женщин, да и развлечь-то жену толком не умел. Она ведь его даже не любила, понимаете? Я же каждую минуту выражаю миссис Картер свое восхищение. Да, я беден, но зато я князь. И она прекрасно понимает, что, выйдя за меня замуж, станет уже не миссис Картер, а княгиней Васарашвили. Словом, у меня нет сомнений, что она была готова подать на развод. Как видите, инспектор, я с вами предельно откровенен. Вижу, несколько ошарашенно произнес инспектор Хемингуэй. Вот и замечательно. Настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Надеюсь, теперь все вопросы исчерпаны? Пока да. Однако не рассчитывайте, сэр, что, посвятив меня в свои замыслы, вы отмели от себя все подозрения. Это не так. Скажите, вы пользуетесь пилкой для ногтей? Не ожидавший этого вопроса, князь оторопел. Не понимаю, зачем вы об этом спрашиваете, уклончиво ответил он. «А я не понимаю, почему вы мне не ответили?» Щеки князя вспыхнули. «Послушайте, как вы смеете так со мной разговаривать?» Инспектор Хемингуэй даже глазом не моргнул. «Коль скоро мы с вами так разоткровенничались, сэр», — произнес он. «Скажу вам прямо, мне ваш рассказ не понравился. Советую вам как следует подумать над своим положением». В голосе князя проскользнули виноватые нотки. «Вы говорите загадками, инспектор. Разумеется, я пользуюсь пилкой для ногтей и не вижу причин утаивать это от вас, раз уж вы так любопытны. Скажите, сэр, вам не случалось терять ее в последнее время?» «Нет». «Очень хорошо», — кивнул инспектор Хемингуэй. «Тогда больше не смею вас задерживать». Дождавшись, пока дверь за князем закроется, он выразительно посмотрел на сержанта. Тот возвел глаза к потолку и развел руками. «Сколько живу, но такого фрукта вижу впервые», — сказал он. «Скажи мне, кто заранее, ни за что бы не поверил». «Да, к сожалению, это жизнь, мой друг», — произнес инспектор Хемингуэй. «Поразительный тип». «Вы считаете, сэр, что это он убил Картера?» «Я бы этого не исключил. Однако дело слишком запутанное, чтобы делать такие умозаключения». Инспектор Хемингуэй вышел в холл. Дверь в гостиную была приоткрыта, и он разглядел там Вики Фэншоу, примостившуюся на ручке кресла. Войдя в гостиную, инспектор убедился, что компанию Вики составляют только Мэри и Хью. Эрминтруда отправилась к себе одеваться к ужину, а князь, судя по всему, тоже последовал ее примеру. «Надеюсь, я вам не помешаю», — приветливо осведомился инспектор Хемингуэй. «В противном случае скажите, не стесняйтесь». «И что, тогда вы сразу уйдете?» с невинным видом осведомилась Вики. «Тогда вы поставите меня в неловкое положение», признал инспектор Хемингуэй, «потому что я хотел задать вам, девушке, пару вопросов». «В таком случае пока выйду я», улыбнулся Хью, выбивая трубку и пряча ее в карман. Вики протянула к нему руки. «О нет, не оставляйте нас», надрывно попросила она. «Неужели вы не понимаете, что нам может понадобиться ваша поддержка?» «Хватит тебе, Вики», — поморщился Хью. «Я бы тоже хотела, чтобы ты остался», — произнесла Мэри дрогнувшим голосом. «Я не возражаю», — сказал инспектор Хемингуэй, «хотя и не понимаю, чем успел вас так запугать. Скажите, мисс, верно ли, что вы являетесь наследницей мистера Картера?» Мэри уставилась на него в замешательстве. «Кто вам такого наболтал?» «Алексис», — процедила Вики. «И все же? Скажите, мисс, правда ли это? Верно ли, что мистер Картер оставил вам целое состояние?» «Нет». «Он, правда, сам должен был унаследовать много денег», так по меньшей мере он утверждал, «и не раз говорил, что завещает все состояние мне. По-моему, он даже составил завещание, которое засвидетельствовали двое слуг. Не знаю, правда, насколько оно верно юридически». «Одну минутку», — вмешался Хью. «Я бы хотел понять, в чем дело. Кто собирался оставить Картеру деньги?» «Его тетя Клара», — пояснила Мэри. «Она страшно богата, но все последние годы не покидает сумасшедшего дома. Уолли в самом деле был ее единственным наследником. Ей уже, кажется, лет 80, и она вот-вот должна протянуть ноги. Лично я никогда об этом не задумывалась. В том смысле, что над ожиданиями Уолли все давно подтрунивали. Это была наша семейная шутка». «Но теперь, после смерти мистера Картера, эти деньги унаследуете вы?» — уточнил инспектор Хемингуэй. «Да, наверное», — потупилась Мэри, — «но я и вправду никогда об этом не думала». «Позвольте мне прояснить этот вопрос», — вставил Хью. «Мэри, извини, но я не понимаю, какое отношение имеет к тебе эта пресловутая тетя Клара?» «Мне она вовсе не тетя, это я уже понял. Но в каком родстве ты с ней состоишь?» «Собственно говоря, ни в каком. Она носит фамилию Картер. Правда, в строгом смысле слова, она у Олли вовсе не тетя. Но он ее всегда так называл. На самом деле она приходилась ему кузиной». «А кем приходится тебе этот Олли Картер?» — терпеливо спросил Хью. «Тоже кузеном. Старшая сестра моего отца была замужем за отцом Уолли». «Значит, картеровской крови в тебе совсем нет?» «Да, ни капли». «В таком случае», — произнес Хью, — «ты правильно делала, что не задумывалась о деньгах тети Клары. Тебе не видать их, как своих ушей». «Как? Почему?» — недоуменно спросила Мэри. «Мне кажется, вы просто упиваетесь», — заговорила Вики, сердито глядя на Хью. «Мэри, как ты можешь дружить с таким садистом?» Мэри промолчала. «Вы, признаться, удивляете меня, сэр», — озадаченно произнес инспектор Хемингуэй. «Вы абсолютно уверены в своих словах?» «Еще бы! Никто не может завещать имущество, которым не владеет». «Да». «Но кому в таком случае оно достанется?» — уязвленно вскричала Мэри. «Ведь я единственная родственница Уолли». «Это не важно», — отрезал Хью. «После смерти старухи ее состояние достанется ближайшим родственникам. Ты в их число не входишь». «Но, Хью, дело в том, что после смерти Уолли у нее не осталось ни единого родственника. Уолли сказал, что в семье она была единственным ребенком, а замуж она ни разу не выходила». «Все равно, милая, это не имеет к тебе ни малейшего отношения. Извини, но это так, поверь мне». «Господи, неужели у нас такие законы?» — огорченно вскричала Вики. «Да, милочка, так уж повелось», — развел руками Хью. «Ну что ж, тогда я считаю, что так даже лучше», — философски заметила Вики. «Алексис, правда, оказался в полной заднице, ведь Мэри теперь еще вне подозрений. Верно я рассуждаю, инспектор?» «Нет», — заявила Мэри. «Я ведь ничего не знала об этих юридических тонкостях». «Господи, до чего все это противно? Однако, инспектор, я надеюсь, вы все-таки не думаете, что я застрелила своего собственного кузена?» «Милая Мэри, любому, кто видел, как ты обращаешься с ружьем, и в голову не пришло бы, что ты способна кого-нибудь застрелить», — с очаровательной простотой произнесла Вики. «Очень забавно», — сказал инспектор Хемингуэй. «Но я еще не встречал женщину, которая не обращалась бы с ружьем так, как будто оно ее вот-вот укусит». «Хотя вы, мисс», — обратился он к Вики, — «судя по отзывам, к таковым не относитесь». Синие ангельские глаза Вики на мгновение задержались на его лице. «Это вам тоже князь сказал?» — тихо спросила она. «Не имеет значения, мисс. Вы умеете стрелять?» «Нет. То есть в каком-то смысле, конечно, умею», — сбивчиво заговорила Вики. «Но вот попадать в цель почти не могу, правда, Мэри? Ты же знаешь, Мэри, что стрелок из меня никудышный. Если я куда и попадаю, то только случайно. Мэри, почему ты на меня не смотришь?» Мэри, застигнутая врасплох внезапной переменой, случившейся с Вики, пролепетала. «Я вовсе не смотрю, то есть я просто не поняла, о чем ты говоришь». «По-твоему, это я его убила?» — вскричала Вики, вскакивая. «Ты сразу так подумала. Так вот, вы этого не докажете». «Да-да, вам никогда не доказать». «Вики!» — в ужасе воскликнула Мэри. Оттерев ее плечом, Вики решительно прошагала к инспектору. «Поведение собаки еще вовсе ничего не доказывает», — отчеканила она. «Она часто не лает на людей. Заколками я не пользуюсь. И вообще я ничего не выигрывал от его смерти. Ой, оставьте меня все в покое!» Она метнулась на софу и закрыла лицо руками. Инспектор Хемингуэй быстро посмотрел на Мэри, затем, увидев отразившееся на ее лице неподдельное изумление, перевел взгляд на Хью, который, казалось, еще не решил удивляться или смеяться. Вики, оторвав голову от софы, спросила: «Почему вы все молчите?» «Я не успел выучить свою роль, мисс», — не задумываясь, ответил инспектор Хемингуэй. «Инспектор, вы меня восхищаете», — зааплодировал Хью. «Если испортите мне игру, я вас прибью», — прошипела Вики. «Послушайте, мисс», — не выдержал инспектор Хемингуэй. «Я приехал сюда не для того, чтобы срывать аплодисменты в любительских спектаклях. Да и время для шалости сейчас не самое подходящее». Вики сорвалась с софы и подлетела к нему. «Отвечайте на мой вопрос. Я ведь была на месте преступления, не так ли?» «Да, так мне сказали, однако я еще не...» «Моя собака не лаяла», — многозначительно заявила Вики. «Это очень важно. Тот другой инспектор это сразу понял. А разве вы так не думаете?» «Я вовсе не отрицаю, что это важно. Однако это вовсе не означает, что... И стрелять я умею. Любой вам это подтвердит. Я ничуть не боюсь огнестрельного оружия». «На мой взгляд, вы вообще ничего не боитесь», — усмехнулся инспектор Хемингуэй. «Меня это даже смущает. Ведь столь отчаянно пытаясь взвалить на себя вину за это убийство, вы и впрямь рискуете навлечь на себя серьезные неприятности». «Но ведь вы меня подозреваете?» «Сперва, наверное, нет. Но потом... Когда князь наябедничал, что я умею стрелять, вы призадумались, верно?» «Хорошо. Пусть я вас подозреваю», — вздохнул инспектор Хемингуэй. «Чего только не сделаешь ради мира на земле. Теперь вы довольны?» Вики затопала крохотными ножками. «Не смейтесь надо мной. У меня ведь даже алиби нет. Ой, кажется, мама идет». «Так подозреваете вы меня или нет? Отвечайте быстрей!» «Подозреваю, подозреваю», — поспешно заявил инспектор Хемингуэй. «Весь Скотланд-Ярд занимается сейчас только вами. «Вы прелесть!» — воскликнула Вики, устремив на него преисполненный благодарности взгляд. Вошла Эрминтруда. Прежде чем кто-то успел раскрыть рот, Вики, заливаясь слезами, бросилась на материнскую грудь. «О, мамочка!» — запричитала она. «Мамуля моя родненькая! Не позволяй им, я не хочу!» Инспектор раскрыл было рот, но, не найдясь что сказать, промолчал. А вот Мэри не выдержала. «Как тебе не стыдно, Вики?» — с чувством сказала она. «Прекрати сейчас же!» Эрминтруда стиснула дочь в объятиях. Гладя одной рукой ее шелковистые волосы, она пригвоздила инспектора к месту убийственным взглядом. «Что вы ей тут наплели?» — грозно спросила она. «Он не виноват», — пролепетала Вики, захлебываясь от рыданий. «Это Алексис ему наговорил про то, как я метко стреляю и как оказалось на месте убийства. Вот уж не ожидала, что он натравит на меня полицию». «О, Боже!» — охнула Мэри. «Так это Алексис вам сказал?» — проревела Эрминтруда. «Послушайте, мадам, вы звали меня, крупиночка моя?» — осведомился невесть откуда взявшийся князь. «О, в чем дело? Кто расстроил мою малышку Вики?» Взгляд, которым угостила его вдова, заставил князя попятиться. «Что вы наболтали этому человеку про мою дочь?» — прогремела Эрминтруда. «Отвечайте же! Но, крупиночка, и не смейте называть меня крупиночкой! Что вы ему наплели?» «Ничего», — недоуменно развел руками князь, мигом перестав улыбаться. «Ровным счетом ничего, ни единого слова. Он нагло врет». Инспектор Хемингуэй, подрастерявшийся было, пришел в себя, тут же продемонстрировав, что и сам не чужд эмоций. «Это уже чересчур», — взорвался он. «Это вы-то ни слова не сказали? Ну и тип». Жесту Эрминтруды, протянувшей руку в сторону князя, позавидовал бы сам Юлий Цезарь. «Убирайтесь отсюда», — громогласно провозгласила она. «Мерзавец!»